Глава сороковая. На юридическом отделении заканчивался первый учебный год. А Джоэл становился все более замкнутым, даже нелюдимым. В юридических кругах хорошо знали о вердикте против собственности отца, не говоря уж о его постыдной казни. Семья Беннингов переживала не лучшие времена, и Джоэл не сомневался, что за его спиной постоянно шепчутся. Он завидовал Стелле, которая училась в тысячи миль от дома. На длинные выходные он поехал в Уитфилд повидаться с матерью. Но прежде всего потому, что с ним хотел поговорить доктор Хилсибек. В яркий весенний день они гуляли по дорожкам с цветущими азалиями и кизилом. Хилсибек закурил трубку, сцепил за спиной руки и шел так медленно, словно нес на плечах тяжелую ношу. «Вашей матери нисколько не лучше», — мрачно произнес он. «Она здесь 2 года, и я совершенно не удовлетворен ее состоянием». «Спасибо, что признали», — сказал Джоэл. «Я наблюдаю за ней 8 месяцев и не вижу, чтобы она хоть как-то поправлялась». «Лиза идет на сотрудничество до определенного момента, Джоэл, а потом закрывается». С ней случилось нечто травматическое, с чем она не может или не хочет бороться. Из того, что нам известно, ваша мама была сильной женщиной с выдающимся характером, без какого-либо намека на психическую нестабильность или депрессию. У нее было несколько выкидышей, но такое часто происходит. После каждого наступала темная полоса, возможно, даже депрессия, но она каждый раз возвращалась к жизни. Весть, что ваш отец пропал и, предположительно, погиб, ее сильно травмировала. Мы это много раз обсуждали. Это было в мае 42-го года. Прошло почти 3 года. Семья выжила. Но в тот период с вашей матерью произошло нечто такое, от чего я не могу ее избавить. Вы предлагаете, чтобы попробовал я? «Нет, случившееся было настолько ужасным, что, как я полагаю, Лиза не станет это ни с кем обсуждать. Однако, пока она хранит в себе тайну, улучшения добиться трудно». «Вы считаете, что это связано с Декстером Беллом?» «Да. Если нет, то почему ваш отец совершил то, что совершил?» «В этом весь вопрос. Я всегда подозревал, что Декстер Белл как-то замешан. Но для меня остается тайной, каким образом отец выведал их секрет. Он мертв, Белл мертв, мать молчит. Похоже, это тупик, доктор. Вы не пробовали поинтересоваться у тех, кто работает на семью?» «По большому счету, нет. Нинева все замечает, но мне не скажет ни слова. Она практически воспитала нас со Стеллой. Мы ее хорошо знаем, она не заговорит. Даже если поймет, что этим поможет нам?» «В каком смысле поможет?» «Вероятно, она что-то знает. Что-то видела, слышала. Если поделится с вами, а вы со мной, я смогу устроить вашей матери потрясение. Это может помочь. Лиза нуждается в нем. Мы попали в тупик, Джоэл, и не можем из него выбраться. Это надо менять». «Что ж, значит, нужно попробовать. Мы ничего не теряем». Они прошли мимо сидящего в кресле каталки пожилого человека в тени кроны вяза. Он подозрительно посмотрел на них, но ничего не сказал. Оба поклонились и улыбнулись. «Привет, Гарри», — произнес доктор, но тот не ответил, потому что ничего не говорил уже 10 лет. Джоэл с ним тоже часто здоровался. Он успел узнать имена многих постоянных обитателей этого здания и горячо молился, чтобы его мать не задержалась здесь так надолго. «Хочу обсудить с вами кое-что еще», — продолжил Хилсибек. «Появилось новое лекарство под названием Таразин, но оно медленно прокладывает себе путь на рынок. Это антипсихотическое средство, которым борются с шизофренией и некоторыми другими расстройствами. Думаю, Лизе оно может помочь. Вы спрашиваете моего одобрения? Нет, информирую. На следующей неделе мы начинаем курс. Побочные явления выявлены? На сегодняшний день самое распространенное одно — прибавление в весе. Но это нам подходит. Тогда я за. И они добрались до берега небольшого озера, нашли скамейку в прохладной тени и некоторое время сидели, глядя на плещущихся в воде уток. Лиза часто просит вернуть ее домой? — спросил Джоэл. Врач на секунду задумался и пыхнул табачным дымом. Не каждый день, но эта мысль, безусловно, сидит у нее в голове. Лиза слишком молода, чтобы мы считали, что она у нас навсегда, и лечим ее так, чтобы однажды она поправилась и вернулась домой. Почему вы спрашиваете? Потому что не исключено, что дом под угрозой. Я вам говорил об исках со стороны семьи Декстера Белла. Мы подадим апелляцию, одну, другую, будем бороться до конца. Последует очередной иск, станем сражаться. Есть разные пути для маневра. Право удержания собственности, расхождение в оценке, судебные запреты, даже банкротство. Но когда осядет пыль, мы можем остаться без земли и без поместья. И когда же осядет пыль? Трудно сказать. Не в этом году. И, вероятно, не в следующем. Однако в течение 2 лет все иски и апелляции себя исчерпают. Хилсибик постучал трубкой по краю скамьи и выбил пепел. Набил чашечку из кисета новым табаком, зажег спичку и глубоко затянулся. Это стало бы для Лизы катастрофой. Она мечтает вернуться домой, жить с вами и Стеллой. Работать в огороде с Эймосом, ездить на лошадях, сажать цветы на могиле вашего отца, готовить и консервировать Ниневой. Новая затяжка. Куда ей деваться? Мы это не обсуждали. Просто я заглядываю далеко вперед. У нас опытные адвокаты, но у семьи Декстера было не хуже. Однако у них факты, и на их стороне закон. Катастрофа. Настоящая катастрофа. Не представляю, как мне лечить Лизу, если она узнает, что у нее нет больше дома. Пока забудьте об этом. А мы станем сражаться в суде. Утром в пятницу, когда Джоэлу следовало находиться в Оксфорде, он проснулся дома в своей кровати. Доплелся до кухни, включил кофеварку и, пока она закипала, принял душ. Оделся, налил себе чашку кофе и дождался, когда в 7 часов появилась Нинева. Они поздоровились. «Давай выпьем кофе», — предложил Джоэл. «Нам надо поговорить». «Не хочешь позавтракать?» — спросила негритянка, надевая передник. «Перехвачу что-нибудь в городе. Сейчас не хочу». «Ты всегда был малоежкой. Даже в детстве. Пару раз куснет от яйца, и все. Что у тебя на уме? Налей себе кофе». Нинева долго сыпала сахар, наливала сливки и, наконец, села за стол. «Нам нужно потолковать о Лизе», — начал Джоэл. «Доктор Уитфилд недоволен тем, как она поправляется. В ее мире слишком много секретов и маленьких тайн, которые не дают ей покоя. Если мы не выясним, что случилось с Лизой, она, вероятнее всего, никогда не вернется домой». Нинева уже качала головой, словно хотела сказать, что ей ничего не известно. «Отец умер, Нинева. И Лиза может последовать за ним. Врач хочет ей помочь, но это возможно лишь в том случае, если станет известна правда. Сколько времени она провела с Декстером Беллом, когда мы считали, что папа умер?» Нинева сжала чашку пальцами обеих рук и сделала маленький глоток. Поставила на блюдце, немного помолчала и ответила. «Он здесь часто бывал, это никакой не секрет. Я всегда находилась поблизости, Эймос тоже, и даже Юб. Порой с ним приходила миссис Белл. Они встречались в кабинете мистера Беннинга, читали Библию, молились. Священник никогда подолгу не задерживался. Они оставались одни? Иногда. Но я уже упомянула, что постоянно находилась рядом. В этом доме между ними ничего не было. Ты уверена, Нинева? Всего я знать не могу. Свечку не держала. Ты считаешь, твоя мать закрутила роман со священником? Он умер, Нинева. Назови мне какую-нибудь другую вескую причину, почему Пит убил его. Они виделись, когда тебя не было рядом? Если меня не было рядом, то откуда мне знать? Ее логика, как всегда, была безукоризненной. То есть не было ничего подозрительного. Вообще ничего. Нинева поморщилась и потерла виски, будто изгоняя из памяти нечто болезненное. Однажды было. Давай, выкладывай. Джоэл почувствовал, что она на грани откровения. Лиза сказала, что ей надо ехать в Мемфис к матери, которая лежит в больнице в очень плохом состоянии. Сказала, что у нее рак. Лиза решила, что мать перед смертью должен навестить священник. Как она говорила, ее мать отошла от церкви и теперь хотела поговорить со священником, чтобы уладить свои отношения с Богом. И поскольку Лиза так много думала о Декстере Белле, то попросила его совершить в Мемфисе это божеское дело. Твоя мама, как ты помнишь, терпеть не могла водить машину. И однажды заявила, что на следующий день они со священником поедут в Мемфис после того, как вы со Стеллой уйдете в школу. Только вдвоем. И уехали. Я ничего такого не подумала. Преподобный Белл пришел сюда. Я сварила ему кофе, и мы сидели здесь втроем. Он помолился Богу о благополучном путешествии туда и обратно и попросил о выздоровлении матери Лизы. Все было очень трогательно. Лиза просила не говорить вам со Стеллой об их поездке, чтобы вы не волновались о бабушке. И я не сказала. Они отсутствовали целый день и вернулись вечером. Лиза пожаловалась, что ее укачало в машине, тошнит, и сразу легла в постель. После этого еще несколько дней неважно себя чувствовала и решила, что чем-то заразилась в мемфисской больнице. Ничего подобного не помню. Ты был сильно загружен в школе. Когда это случилось? Когда? Я не веду записи, Джоэл. Хорошо, скажем так. Через сколько времени после того, как мы получили известие о папе? Через месяц, через полгода, год? Много времени прошло. Когда мы узнали о мистере Беннинге? В мае 42-го года. Погода была прохладной, собирали хлопок. Значит, по крайней мере, через год после того, как услышали новость. Следовательно, осень 43-го года. Наверное. Я всегда путаюсь в датах и времени. Это странно. Потому что ее мама не умерла. Бабушка жива и здравствует в Канзас-Сити. Это правда. Я спрашивала Лизу, что с ее матерью, она не хотела говорить. Потом сказала, что, наверное, помог их визит с преподобным Беллом. Господь простер свою длань и исцелил больную. Таким образом, Лиза провела с Декстером Беллом целый день и вернулась домой больная. Ты что-нибудь заподозрила? Я об этом не думала. Очень сомневаюсь. Мимо тебя здесь ничего не проходит. Я интересуюсь только тем, что касается меня. И всем остальным тоже. Где находилась в тот день Джеки Белл? Я ее не интересовалась. И ее не упоминали? Я не спрашивала, мне не говорили. Когда ты вспоминаешь тот день, тебе не кажется, будто что-то не сходится? Например? Например, в Мемфисе? И на пути туда достаточно священников. Зачем понадобилось тащить священника из Клентона? В Мемфисе она принадлежала епископальной церкви, той, куда мы несколько раз ходили со Стеллой, пока они не уехали. Почему мама не сказала ни мне, ни Стелле, что бабушка больная лежит в Мемфисе в больнице? Мы ее иногда навещали. Никто не говорил, что у нее рак. И уж совершенно точно, что она не умерла. Все это дурно пахнет. А ты утверждаешь, что ничего не заподозрила? Самую малость. Какую? Я не понимала, зачем из поездки в Мемфис делать великую тайну. подумала, если мать Лизы умирает, надо повести к ней детей. Она объяснила, что не хочет, чтобы вы знали о ее болезни. Странно. Такое впечатление, что они со священником решили уехать на целый день, а эту историю сочинили специально для меня. Да, я что-то заподозрила. Но кому мне рассказывать? Эймусу? Ему я сказала, но он сразу забыл. Мужчина есть мужчина. Питу ты говорила? Он не спрашивал. Ты говорила или нет? Нет. Я никому ничего не говорила, кроме Эймуса. Джоэл оставил Неневу за столом, сел за руль и принялся накручивать километры по местным дорогам округа Форт. В голове был сумбур, и он хотел расставить факты на место. Он чувствовал себя частным детективом, который наткнулся на ключ, способный привести к разгадке тайны, казавшейся до этого неразрешимой. И вместе с тем не сомневался. Нинева рассказала не все, что знает.